3 мая. Снова Нью-Йорк. Сегодня столько всего произошло, вечером и ночью, хотя день, казалось, обещает быть нормальным и спокойным. Чтобы разобраться во всем, что случилось, и привести мысли в порядок, надо разделить события на 3 части. Первая часть. Ужин втроем. Уайт и мы с Яиромом. Уайт с интересом выслушивает рассказ о результатах нашего визита в Пентагон. Мы должны признать, что у Борги необыкновенный нюх на всякие загадки, даже если взять самый незначительный военный эпизод. Яиром покидает нас, не хочет пропустить концерт классической музыки. Спустя некоторое время возвращаюсь в гостиницу. Кто-то лежит на моей кровати. Светлые волосы свисают с подушки. Это Бетти. Она спит. Но сразу просыпается и садится. Улыбается мне. «Чао!» Насколько я могу судить, она совершенно раздета. Но не испытывает ни малейшего смущения, наоборот. Выставляет на показ свои маленькие и острые груди. Сажусь в кресло рядом с кроватью. «Ты не очень-то удивлен, увидев меня здесь. Только не уверяй, будто ожидал этого». «Честно говоря, действительно не ожидал увидеть тебя, и тем более в таком виде». «Твой друг что угодно отдал бы за то, чтобы увидеть меня в таком виде». «Яиром». «И как далеко у тебя зашло с ним?» «Никак». Она хмурит тончайшие брови. «Мог хотя бы сказать, что я тебе нравлюсь. Это главное для женщины». «Конечно, нравишься». «Так почему же не идешь сюда?» «Сделать то, что ты имеешь в виду, не единственный способ показать, что нравишься». «Я сразу поняла, что ты крепкий орешек». «Да ты и сам знаешь это. Нарочно ведешь себя так, чтобы заманивать женщин в постель». «Ошибаешься, Бетти. Даже не представляешь, насколько». Она натягивает простыню до подбородка. «Мне даже стыдно становится. О таких вещах не разговаривают, их делают, и все». «Тебе не кажется, что ты слишком все упрощаешь?» «Ну и пусть. А ты, случаем, не гомосексуалист?» «Делаю отрицательный жест. Ситуация начинает мне нравиться и даже забавляет. Меня устраивает, что игру веду я». «Я поняла», — настаивает она. «В Италии у тебя невеста, и ты из тех, кто предан своей избраннице». Снова делаю отрицательный жест. Ее зеленые глаза с тревогой смотрят на меня. «Может быть, ты дал обет целомудрия?» Ясно, что этот вопрос — результат уайтовских лекций по истории религий. Пытаюсь поэтому сопроводить свой ответ успокаивающей улыбкой. «Бетти, ты очень красивая и очень славная девушка». «Ничего подобного со мной еще не случалось, но, думаю, никто больше и не сумеет с таким изяществом сказать мне: Бетти, одевайся и уходи. Отвернись, пожалуйста». Отвожу в сторону глаза и стараюсь умерить волнение. Знаю, что буду сожалеть об этом уникальном и неповторимо утраченном шансе, но понимаю также, что иначе и не могло быть, потому что, как сказал бы игрок в шахматы, делаю вынужденный ход. «Но кто меня вынуждает?» Одеваясь, Бетти не перестает говорить. Неловкость и смущение, похоже, преодолены. «Хоть и не сработало, я все равно хорошо изучила вопрос. У меня на самом деле был повод прийти сюда». Я невольно оборачиваюсь. Она надевает джинсы. «Какой повод?» «Знаешь такое название Ливония? Я обнаружила сегодня, что она находится в США. Это крошечный городок, возможно, входящий в Большой Детройт, штат Мичиган. Тебе это что-нибудь говорит? Нет?» Срабатывает мой привычный самоконтроль, но я потрясен. Это и вправду интересно. Она перекидывает сумочку через плечо, подходит ко мне и целует в щеку. Бай, Джакомо! Все как прежде. Прости, не знаю, что на меня нашло. Это ты должна меня простить. Хочу еще раз сказать тебе, что ты мне очень нравишься. И ты мне. Мне захотелось объяснить ей, что с некоторых пор между мной и женщинами возник некий невидимый барьер, словно прочнейшее стекло. Бетти выходит из комнаты. Вторая часть. Через несколько минут кто-то громко стучит в дверь. Влетает Яиром, он вне себя, разъярен, губы дрожат. «Вот ты где, друг сердешный!» Он с размаху бьет меня по лицу, но я успеваю отстраниться, и удар оказывается слабым. «Глупый, давай я все объясню». Классическая ситуация, постели разобраны и вовсю пахнет ее духами. «Мог бы хоть окно открыть!» «Мне нечего скрывать. Успокойся, Яиром. Давай лучше поговорим». «Ты скотина. Я хочу не разговаривать с тобой, а избить тебя как следует. И на этот раз дружки из лиги не помогут тебе». Он скрежещет зубами, словно собака, готовая вцепиться. «Лига обиженных. Это я обижен. Кровно обижен». Он бросается на меня с кулаками. Сцепившись, мы падаем на кровать, пытаясь отразить его удары, к счастью, неточные. Он дышит все тяжелее, но не перестает обрушивать на меня одновременно и град оскорблений. «Подлец! Предатель! Да я от тебя мокрого места не оставлю!» «Перестань, Яиром! Не вынуждай меня отвечать тем же!» «Вот именно этого я и добиваюсь! Действуй, свинья! Почему не отвечаешь? Думаешь, ты выше всех?» «Между нами ничего не было и не могло быть». «Хватит! Больше не убаюкаешь меня своими песнями. Мне так и хочется изувечить твою смазливую физиономию». Он продолжает колотить меня, ничего не видя, однако потому что глаза его залиты слезами. «Но почему? Почему ты это сделал? Почему не сказал о ваших отношениях с Бетти? Ты не должен был лишать меня иллюзии нашей дружбы. Что я стану делать без тебя? Разве могу я тебя ненавидеть? Я ведь все еще люблю тебя, несчастный». «Я тоже люблю тебя. Не разрушай все, прошу». «Нет, ты не стоишь ничего. Ничего. Это я ошибся во всем. Ошибка всей жизни». Третья часть. Дверь в комнату бесшумно распахивается, появляются несколько человек. Они решительно и грубо разнимают нас и тем самым кладут конец нелепой и уже утомившей нас драке. Их четверо. Двое выходят в коридор и остаются там, другие двое рассматривают нас, совершенно растерянных. Они не кажутся мне грабителями, молодые люди прилично одетые, держатся уверенно и спокойно. Один невысокого роста, усатый, другой высокий и костлявый. Обмениваются взглядами и хохочут. «Ты видел, Ник? Как я понимаю, они неплохо отделали друг друга». Ник тощий повышает планку. «Похоже на бездельников, которые делят награбленное». «Но это студенты». «Итальянские», соглашается Ник. Потом делается серьезным и требует ответа. «Из-за чего драка?» «Это наши дела», — сердито отвечает Яиром. «Он явно готов снова наброситься на меня. Его решительно отстраняют, и я обращаюсь к ним». «Кто вы такие и что вам нужно?» Двое переглядываются и вздыхают. «Ладно, Майк». «Как хочешь, Дик, согласен». Они достают толстые корочки. «ФБР», — говорит Ник. «Это не дает вам права взламывать двери в гостиницах», — говорю я. «У вас есть ордер?» «Слышал, ему нужен ордер», — усмехается толстый Майк. «Ордер. Спорю, это единственное, что ему известно об Америке». «Мы вошли, когда услышали, что тут идет драка», — спокойно говорит Ник. «Не беспокойтесь, мы только хотим немного побеседовать с вами». «Можно присесть?» Мы с Яиром молча переглядываемся. «Мы можем выдворить вас из страны, как людей, представляющих общественную опасность», — говорит Майк, вытирая лоб огромным платком. «Так из-за чего драка?» Оба садятся рядом на пластмассовый диванчик. Яиром опускается на кровать, я падаю в кресло. «Ладно», — говорит Ник, — «пара вопросов, и больше мы вас не беспокоим». «О чем?» — спрашивает Яиром. «Нам все прекрасно известно, поэтому не будем зря терять время». Ник складывает ладони перед лицом. «Профессор Иеремия Уайт? Неплохой поручитель за вас. Но в этом случае, наверное, нужны и другие». Он намеренно делает паузу. «Вы занимаетесь историческими расследованиями. Ладно. Но дело, которое вас интересует, как бы это сказать, очень деликатное». Я спрашиваю, «А что, ФБР занимается и историей?» Майк не сдерживается. «Не увиливай и отвечай прямо, кто финансирует ваше расследование». Яиром с улыбкой смотрит на меня, я отвечаю ему тем же и говорю. «Разумеется, наши кошельки». «Короче, кто стоит за вами?» «Яиром, кто-нибудь стоит там за тобой?» «Не замечал, но если б кто-то и был, я постарался бы от него избавиться». Мы смеемся. «Теперь я уверен, что мы по-прежнему друзья». Ник поднимает руку, давая понять, что хочет продолжить разговор. «Ваш батальон С. Документы Пентагона убедили вас, что 28 декабря в Арденнах его не было?» Яиром покачал головой. «Я решительно отрицаю». «Окей, ребята», — говорит Ник с подчеркнутым удовлетворением. «А теперь сделайте еще одно умственное усилие. Уверен, вы еще не задавались вопросом, отчего это сотрудники ФБР находятся здесь. Те, что сидят в Пентагоне, могут подготовить какие угодно бумаги, но не должны вынуждать нас просматривать их заново. Слишком просто все уладить с помощью писулек». Пристальный взгляд на меня и на Яирма. «Попробуем представить, что могло случиться в том глухом лесу в Арденнах, бог знает сколько лет назад. Разумеется, если рассматривать дело с точки зрения немцев». Мы затаили дыхание, и Ник, начиная перечислять, загибает пальцы. «Использование огромного количества мин на небольшом участке поля. Использование ракет Фау-1 и особенно Фау-2, предназначенных специально для уничтожения живой силы». «Да, но подобные средства не истребляют трупы», — замечает Яиром. «Это верно», — соглашается Ник. «Мне известна официальная версия и версия фантастическая. Тысячи солдат, которых там не было или которые исчезли с лица земли. Но если принять второе утверждение, можно сделать еще кое-какие гипотезы». Он явно доволен вниманием, какое сумел вызвать. «Так или иначе, мы уже находимся в области фантастического. И тут, по крайней мере, на мой взгляд, гипотез может быть две. Первая касается использования лучей, вроде лазерных. Вторая, которая мне кажется более правдоподобной, тактическое использование атомной бомбы без остаточной радиоактивности». «Если дело обстояло так, то почему это оружие не применялось в дальнейших операциях?» — спрашиваю я. Ник задумчиво потирает пальцем подбородок. «Не знаю, но для нас это настоящая загвоздка. Войны сначала происходят, а потом уже изучаются. Может, этот эксперимент сочли неудачным? Он прикуривает сигарету. А может, кому-то хочется повторить его? «Окей, мы играли с открытыми картами», — вмешивается Майк. «И вы действуйте так же, если за вами никто не стоит». «По нашим сведениям, никто», — поясняет Ник. И я спрашиваю. «Кто вас направил к нам? Генерал Симпсон?» Ник выпускает сильную струю дыма и с трудом поднимается. «Хотите совет? Чем раньше вернетесь домой, тем лучше».